Глава 7. Золотые врата остаются позади. И вот Том без особых происшествий подошел к своему 5-му полугодию в Кинг-Лортоне. Ему уже исполнилось 16, а Мэгги, вытянувшись с быстротой, достойной, по мнению тетушек, всяческого порисания, проходила курс обучения в пансионе «Мисс Фернис» в старинном городке Лейсхеме на Флосе, куда была отправлена вместе с кузиной Люси. Первое время она в письмах к Тому всегда просила передать Филиппу привет и интересовалась, как он поживает, но в ответ Том коротко сообщал ей о своей зубной боли, о том, что помогает строить в саду домик из дерна и еще что-нибудь в этом роде. Она огорчилась, услышав на каникулах от Тома, что Филипп стал таким же странным, как прежде, и часто бывает очень злым. Насколько она поняла, они не дружили больше, и когда она напомнила Тому, что он должен всегда любить Филиппа за его прежнюю доброту, Том ответил: «Ну я тут ни при чем, я ему ничего плохого не делаю». Она почти не встречалась с Филиппом за те годы, что провела у мисс Фернис. В летние каникулы он всегда уезжал к морю, а на Рождество она лишь изредка видела его в Сент-Оге. Когда они все же сталкивались где-нибудь, она вспоминала о своем обещании поцеловать его при встрече, но как молодая леди, обучающаяся в пансионе, понимала теперь, что о таком приветствии не может быть и речи, и что Филипп тоже этого не ждет от нее. Обещание оказалось неосуществимым, подобно многим другим милым несбыточным обетам наших детских лет, как обещание Эдема, где царила вечная весна, и рядом с белоснежными цветами персика рдели зрелые плоды. Неосуществимым, когда золотые врата остаются позади. А тут еще отец, перейдя от слов к делу, действительно начал тяжбу. И представителям Пиворта и Нечистого против мистера Талливера выступил Уэйкем. Мэгги с огорчением поняла, что вряд ли они когда-нибудь опять сблизятся с Филиппом. Одно упоминание об Уэйкеме приводило ее отца в ярость, и она слышала, как он сказал однажды, что если этот горбун, его сын, унаследует богатство своего отца, нажитое нечестным путем, на его голову тоже падет проклятие. «Старайся поменьше иметь с ним дело, сынок», — приказал он Тому. И выполнить это приказание было тем легче, что к этому времени мистер Стеллинг взял еще 2 учеников. Хотя этот джентльмен шел в гору и не с той молниеносной быстротой, какой поклонники его безудержного красноречия ожидали от человека с таким громовым голосом, все же он преуспел настолько, что мог позволить себе увеличить расходы значительно больше, нежели возросли его доходы. Школьные дни Тома текли монотонно, как вода на мельнице, и ум его, питаемый неинтересными ему или неудобоваримыми понятиями, продолжал пребывать в спячке. Но каждые каникулы он привозил домой рисунки все большего и большего формата, сделанные в манере мистера Гудрича, и акварели, где преобладал ярко-зеленый цвет, а также толстые тетради с переписанными из учебников задачами и упражнениями, тетради, где главное внимание их владельца уделялось каллиграфии. После каждого семестра Том привозил домой новую тетрадь или 2 в доказательство своих успехов по истории, христианскому вероучению и античной литературе. Но его знакомство с этими предметами проявлялось и еще кое в чем. Ухо Тома и его язык привыкли ко многим словам и выражениям, которые считаются обязательными для образованного человека. И хотя он никогда и не пытался разобраться в том, что учил, все же уроки оставили в его уме кое-какие слабые, неопределенные и отрывочные следы. Мистер Талливер, видя, что Том занимается вещами выше его мистера Талливера разумения, решил, что значит с образованием сына все в порядке. Правда, он заметил, что Том не рисует карт и как будто мало времени уделяет арифметике, но не стал высказывать неудовольствие мистеру Стеллингу. Мудреное дело вся эта наука. А коли он заберет Тома от мистера Стеллинга, почем знать, найдет ли он что получше. К концу пребывания Тома в Кинг-Лортоне вы не узнали бы в нем того неуклюжего, застенчивого подростка, каким он был, покидая школу мистера Джейкобса. Он стал теперь рослым юношей, с непринужденными манерами и речью, сдержанной настолько, насколько это приличествует человеку скромному, но знающему себе цену. Носил фрак и высокие воротнички, и каждый день трогал пушок на верхней губе, с нетерпением ожидая той минуты, когда сможет наконец пустить в ход бездействующую бритву, приобретенную во время последних каникул. Филипп уже уехал после летнего семестра, чтобы провести зиму на юге, так как здоровье его оставляло желать лучшего, и его отъезд еще усилил охватившее Тома беспокойство и радостное чувство, которое обычно бывает у нас перед окончанием школы. К тому же была надежда, что в течение этого семестра тяжба отца будет, наконец, решена, и это делало перспективу возвращения домой значительно более приятной. Том, знавший о тяжбе только со слов отца, не сомневался, что проиграет Пивард. Он уже несколько недель не получал вестей из дома, факт, которому он не придавал особого значения, так как его родителям не свойственно было выражать свою любовь к нему в слишком частых письмах. Как вдруг, к его великому удивлению, утром холодного пасмурного дня, в последних числах ноября, ему сообщили, что приехала Мэгги и дожидается его в гостиной. Сказала ему об этом миссис Стеллинг и тут же оставила ее. Мэгги тоже сильно выросла к этому времени. Она была не намного ниже Тома, хотя ей только недавно минуло 13, и уже закалывала косы короной на голове, а сейчас, казалось, даже старше брата. Она скинула шляпку, ее тяжелые косы были спущены на затылок, словно ей не вмоготу была еще и эта тяжесть, и когда она с тревогой обратила свой взгляд к двери, навстречу Тому, ее юное лицо казалось странно повзрослевшим. Она ничего не сказала ему и, только обхватив его шею, сдержанно поцеловала. Том привык к ее изменчивым настроениям, и сдержанность ее приветствия не вызвала в нем никакого беспокойства. «Что случилось? Почему ты приехала так рано, да еще в такую холодину? Ты в двуколке?» — спрашивал Том. Мэгги, между тем, присела на диван и, потянув его за руку, усадила рядом с собой. «Нет, я дилижансом. Я шла от заставы пешком». «Но почему ты не в школе? Разве у вас уже каникулы?» «Отец хотел, чтобы я была дома», — сказала Мэгги, и губы ее дрогнули. «Я приехала 4 дня назад». «Разве отец нездоров?» Начиная тревожиться, спросил Том. «Да, немного», — сказала Мэгги. «У нас большое несчастье, Том. Тяжба окончилась, и я приехала сказать тебе об этом. Я думала, лучше тебе узнать обо всем до того, как ты вернешься домой. А писать мне не хотелось». «Неужто отец проиграл?» — поспешно спросил Том, вскакивая на ноги и резким движением засовывая руки в карманы. «Проиграл, Том, милый», — сказала Мэгги, глядя на него и дрожа всем телом. Несколько минут Том молчал, уставившись в землю. Затем проговорил. «Значит, отцу придется заплатить большие деньги?» «Да», — еле слышно вымолвила Мэгги. «Ну что ж, тут ничего не поделаешь», — бодро сказал Том, не представляя себе реально, как может отразиться на них потеря большой суммы денег. «Но отец, верно, очень раздосадован», — добавил он, взглянув на Мэгги. Он подумал, что волнение ее объясняется свойственной всем девочкам привычкой делать из мухи слона. «Да», — опять еле слышно промолвила Мэгги, затем, видя, что Том не понимает всей глубины несчастья, добавила громко и быстро, точно слова вырывались у нее помимо ее воли. «О, Том, он потеряет мельницу и землю, и все. У нас ничего не останется». В глазах Тома блеснуло изумление. Он побледнел, и его пронизала дрожь. Не сказав ни слова, он снова сел на диван и устремил отсутствующий взор в окно напротив. Том никогда не тревожился о своем будущем. Его отец ездил на хорошей лошади, держал открытый дом и имел бодрый, уверенный вид состоятельного человека. Тому и в голову не могло прийти, что его отец вдруг прогорит. О такого рода беде у них всегда говорили как о бесчестии. А он никак не мог связать представление о бесчестии с кем-либо из своих близких, меньше всего с отцом. Том родился и вырос в семье, где сам воздух был пропитан гордой респектабельностью. Он знал, что в Сент-Оге есть люди, щеголяющие богатством, и его родня всегда отзывалась о них с насмешкой и осуждением. Всю жизнь он верил, не имея тому, собственно, никаких доказательств, что отец может потратить любую сумму, если ему это заблагорассудится. И поскольку образование, полученное у мистера Стеллинга, повысило его требования к жизни, Том часто мечтал, как он, когда станет старше, обзаведется собственной лошадью, собаками, седлом и всей прочей амуницией, приличествующей благородному молодому джентльмену. Займет видное положение в обществе и покажет, что он не хуже своих сент-окских сверстников, воображающих, будто они стоят выше на общественной лестнице только потому, что их отцы юристы, врачи или владельцы крупных маслобоин. А что касается тетушек и дядюшек с их пророчествами и многозначительным покачиванием головой, Том просто не обращал на это никакого внимания и считал, что родичи – малоприятная компания. Сколько он себя помнит, он только и слышал, как они бронят все на свете. Отец лучше их знал, что нужно делать. На губе Тома уже показался пушок, но его мысли и мечты о будущем мало отличались от тех мальчишеских фантазий, которых он был полон 3 года назад. Тем более жестоким показалось ему пробуждение. Мэгги испугала молчание Тома, его бледность и дрожь, ведь она еще не все сообщила ему. Она еще не сказала ему самого страшного. Наконец она обвела руками его шею и, проглотив слезы, проговорила. «О, Том, милый, милый! Том, не волнуйся так сильно! Постарайся стойко это перенести!» Умоляюще поцеловала его. Том безучастно подставил ей щеку, и на глаза его навернулись слезы. Но он тут же смахнул их рукой. Жест этот, казалось, вывел его из оцепенения, потому что он встрепенулся и сказал: «Я поеду с тобой, Мэгги. Разве отец не велел, чтобы я приехал?» «Нет, Том, отец об этом не говорил», — сказала Мэгги. Ее тревога за брата помогла ей побороть собственное волнение. «Что с ним будет, когда она расскажет ему все?» «Но маме хотелось бы, чтобы ты приехал. Бедная мама, она так плачет. О, Том, дома так ужасно!» Губы Мэгги побелели, и она дрожала почти так же, как Том. Бедняжки теснее прижались друг к другу. Их трясла лихорадка. Одного от неопределенной тревоги, другую при мысли об ужасной действительности. Когда Мэгги заговорила, Том едва мог ее расслышать. «И бедный отец!» Язык не повиновался Мэгги, но неизвестность была для Тома невыносима. Его смутные опасения перешли в страх, что отца за долги посадили в тюрьму. «Где отец?» — нетерпеливо спросил он. «Да говори же, Мэгги!» «Он дома!» — сказала Мэгги. Отвечать на вопрос ей было все-таки легче. «Но...» — добавила она, помолчав. «Он не в себе. Он упал с лошади. Он никого не узнает, кроме меня, с тех пор. Он, кажется, не в своем уме». «Ох, отец, отец!» И Мэгги разрыдалась тем отчаянием, что долго сдерживала слезы, но Том не мог плакать, так сжалось у него сердце. Он не имел столь ясного представления о размерах свалившейся на них беды, как Мэгги, побывавшая дома. Он только чувствовал, как его давит всесокрушающее бремя непоправимого, по-видимому, несчастья. Он почти безотчетно крепче прижал к себе плачущую Мэгги. Однако лицо его было сурово, в сухих глазах пустота, словно черное облако вдруг бросило тень на грядущий путь. Но скоро Мэгги перестала плакать. Довольно было одной мысли, чтобы пробудить ее к действию. «Нам пора, Том. Мы не должны задерживаться. Отец станет звать меня. Мы должны быть у составы в 10, иначе пропустим дилижанс». Торопливо проговорила она, решительно поднялась с дивана и, вытерев глаза, стала надевать шляпку. Ее настроение сразу же передалось Тому. «Подожди минутку, Мэгги», — сказал он. «Я должен сообщить обо всем мистеру Стеллингу». Он собирался зайти в кабинет, где были другие ученики, но мистер Стеллинг, услышав от жены, что Мэгги была, по-видимому, очень расстроена, когда просила позвать к ней Тома, и решив, что брат и сестра достаточно пробыли вместе, уже сам шел к ним, чтобы узнать, в чем дело, и выразить свое соболезнование. «Простите, сэр, я должен ехать домой», — отрывисто проговорил Том, встретив мистера Стеллинга в коридоре. «Я должен сейчас вместе с сестрой вернуться. Мой отец проиграл тяжбу, потерял все свое состояние и очень тяжело болен». Мистер Стеллинг был добрый человек. Он понимал, что, возможно, и сам понесет некоторые убытки. Но это никак не отразилось на том чувстве глубокого сострадания, с которым он смотрел на брата и сестру, сраженных горем на самом пороге юности. Когда он узнал, что Мэгги приехала в дилижансе и увидел, как она стремится поскорее снова быть дома, он не стал их задерживать и только шепнул что-то миссис Стеллинг, которая пришла за ним следом, и она тут же покинула комнату. Том и Мэгги стояли уже готовые отправиться в путь, когда миссис Стеллинг вошла с небольшой корзинкой и, повесив ее на руку Мэгги, сказала: «Не забудьте поесть по пути, дорогая». Сердце Мэгги устремилось к этой женщине, которую она никогда не любила, и молча поцеловала ее. Это был первый порыв того чувства, которым одаривает нас несчастье, той благодарности за простое внимание, что завязывает крепкие узы нежной дружбы. Так уже одно присутствие товарища пробуждает в измученном человеке, выброшенном кораблекрушением на айсберг, неиссякаемый источник любви. Мистер Стеллинг положил руку Тому на плечо и сказал: «Да благословит тебя Бог, мой мальчик. Напиши мне, как у тебя дела». Затем он молча простился с Мэгги. Том часто думал о радостном дне, когда он навсегда оставит школу. А сейчас его школьные годы казались ему праздником, которому теперь пришел конец. Скоро две хрупкие юношеские фигуры уже едва можно было различить вдали. И, наконец, они скрылись за высокой изгородью. Они ушли вдвоем в свою новую жизнь. Жизнь печали и отныне уже не видеть им радости, не омрачненной заботой. Впереди лежала покрытая терниями пустыня, и золотые врата детства закрылись за ними навсегда.